Но кота вообще в последнее время клинило на деньгах. Хотя жалования у него полковничьи, плюс детские, плюс ежемесячные подъемные анхисенпи для адаптации в новой среде. В последнем эта красотка, на мой взгляд, совершенно не нуждалась, поскольку в делах базы не участвовала категорически, предпочитая отсыпаться у себя в комнате. Тем не менее профессор постоянно ныл, что ему вечно на что-то не хватает, и занимал то у меня, то у моего мужа. «Пойдемте сразу на старое кладбище. Мы вам все покажем на месте. Вы увидите все разрушения, которые учинил этот таинственный вандал», — предложил Ребе, прерывая цепь моих мыслей. «Каюсь, он, наверное, говорил и что-то еще, но я не слушала. Пусть профессор слушает. Он у нас голова, а наша с Алексом задача — стрельба на поражение». Пока шли по красивым улочкам Йозефова квартала, я любовалась замечательными зданиями с росписями, скульптурами и рельефами. Кто сказал, что пражские евреи были бедными? По-моему, у них самые высокие дома и самая богатая отделка. Я хотела спросить об этом у нашего хвостатого умника, как вдруг заметила, что кот стыдливо прячет глазки. Ну, мне нетрудно было уловить связь такого необыкновенного для него поведения с проходящими мимо девушками в мини-юбках или коротких шортиках. «Как они могут?» — наконец вскричал он, хватая меня за руку и заглядывая в глаза. «За что вы так с нами, мужчинами? Неужели нельзя как-то подостойнее прикрыться?» Я до скрипа сжала зубы. Маленький ханжа. Еще полгода не прошло, как он сам в ковбойском баре на Диком Западе бросал золотой песок под ноги полуголым танцовщицам, вообще без юбок. А теперь, видите ли, его величество целомудрие не устраивает длина шортиков пражских туристок. Если, конечно, он не рисовался перед сопровождающими нас с раввином почтенными евреями. Они вполуха слушали наши разборки. «О, Боже! Это действительно ужасно!» — вскричала я, когда мы, наконец, пришли на кладбище и увидели царивший там разгром. Одни надгробия просто повалились на бок, другие, падая, оказались подперты встречными. Накренившиеся, осевшие в землю, разбитые, склеенные. «Здесь все в порядке». Равин поднял взор к небу. «Эти плиты такими и были, по крайней мере, последних лет 325». «Век!» — смутилась я. Между тем, один из сопровождавших нас евреев неожиданно наклонился, что-то поднял с земли и обреченно вскрикнул. «Клянусь бородой Яхве! Опять эти красные бусины! Мы надеялись, что сегодня все будет спокойно!» «В каком смысле?» — Алекс нагнулся и подобрал еще несколько штук. «О бусинах вы нам не рассказывали. Что это такое?» «В них впиталась кровь нашего бедного народа», — замахал ладошками раввин, со страхом глядя на граненные стеклянные шарики в руках командора. «Они были очень похожи на те бусы, которые купил мне муж». «Кровь народа?» — нахмурилась я. «Не знаю, кто как, но этот Ребе кажется того». Свихнулся на почве вечной песни об угнетении евреев. Увы, увы, это не преувеличение. «Друзья мои, мы вам не все рассказали!» Вздохнув, признался раввин. Тревожные лица остальных евреев свидетельствовали, что, по крайней мере, Ребе не один такой, типа псих. И если это умственное помешательство, то уже массовое. В Йозефовом квартале, помимо движущихся могил, есть еще одна серьезная проблема. Когда в патруле по старому кладбищу ходили наши еврейские юноши, на утро некоторых из них находили мертвыми, и тела их были высосаны до последней капли крови. «Век!» — опять не сдержалась я. «Вот именно!» — ничего не поняв, воодушевленно продолжил раввин. «Такое горе уже было дважды. а рядом в обоих случаях валялась горсть красных бусин. И мы поняли, что вернулось старое проклятие Йозефова квартала «Красный вампир». «Ой-вей!» — печальным хором поддержали еврейские старейшины. «Красный по цвету кожи или по политическим взглядам?» Никогда не угадаешь, что может пригодиться в ходе операции, поэтому лучше задавать как можно больше вопросов. Не знаю, какие уж у него политические взгляды, но что касается цвета кожи, то действительно она имеет красный оттенок. «Значит, его кто-то видел?» — уточнил командор. «Кто-то, но не мы», — покачал бородой Ребе. «Так написано в древних летописях наших предков, хотя некоторые письмена определяют цвет его кожи скорее как малиновый. Но живых свидетелей слишком мало, и все они придают ему разные оттенки красного. Потому решили обобщить и называть его просто красным. Малиновый или красный вампир. И это они нам чисто по-еврейски сообщили, только когда наш спецотряд уже прибыл на место». Разворачиваться и уходить под их взглядами, вобравшими в себя всю вековую скорбь еврейского народа, было как-то неудобно. И мы, и они это прекрасно понимали. Ладно, играем вашей меченой колодой. «Хорошо, так и расскажите нам все», — важно подал голос Кот. «Давным-давно правление недоброго короля Вацлава II в нашем скромном пражском гетто появился неуловимый губитель душ, пожиратель крови, красный вампир. Говорят, тогда его видели многие, но лишь немногим удалось пережить личную встречу с этим чудовищем. А рядом с растерзанным телом находили похожие красные бусинки. Мы стали называть их «слезы вампира». «Почему?» — не сдержалась я, вытирая предательскую слезинку. «Мы думали, что, может быть, он был очень голоден. А как покушает, то хотя бы плачет над своими бедными жертвами», — грустно вздохнул Ребе. «Как от него избавились в прошлый раз?» «О, он просто ушел, насытившись!» «И вы полагаете, теперь именно он вернулся на прикормленное место?» — с досадой спросила я. «Ведь если бы мы получили эти сведения сразу, вместе с пришедшим на базу запросом на Алекса, мы бы наверняка сначала отправились в Прагу вацлавского периода. С вампирами у нас разговор короткий. И что раньше? Он тоже переставлял надгробие?» «Нет, по крайней мере, в свидетельствах очевидцев его деяний этого не отмечено». «Значит, это не он или тут замешан кто-то еще?» Я вопросительно посмотрела на лица еврейского кагала. Никто не отвел взгляд. «Вы сами найдете ответы на эти вопросы, поэтому не будем вас отвлекать», — ответил за всех Ребе. «Мы со своей стороны рассказали вам все, что знаем об этом деле. Если вам еще нужна будет помощь, мы вам ее окажем, ибо, как велел пророк, око за око». «В хорошем смысле этого слова», — добавил он ласково. По морде котика растеклась удовлетворенная улыбка. Он счел слова раввина намеком на гонорар. «Мы дождались, когда они уйдут. Постояли еще минут 10, прошлись по кладбищу туда-сюда и, в общем-то, поняли, что делать нечего. Ну, в смысле того, что раньше ночи никого не поймаешь. До заката еще 5 часов, а посидеть где-нибудь в чешской господе за пивом мы не можем, потому что денег нет. И из-за кого? Предлагаю продать Ганешу обратно. Пусть мы на этом потеряем 300 крон, но хоть выйдем на задание сытыми. На завтрак я не успела, паёк нам не дали. Мы же сами орали, что в Чехии все дешево. Хочу есть!» Профессор воинственно сжал кулачки, всем видом показывая, что без драки он башка не отдаст. «Я тоже начала засучивать рукава. как же достал меня этот пушистый эгоист! Пошли в ближайшую забегаловку, встал между нами командор. Быть может, мне удастся заработать на ужин после партии в бильярд? Я неплохо играю.